Глава 8. Было уже темно, и Ихтиандр решил не подплывать к острову, а, переночевав в океане, утром выйти на землю. Мысли о людях из 25 века не давали ему покоя. Неужели мне все это пригрезилось? А схема прибора обратной связи? Думая об этом, юноша заснул. Сон был очень крепким и спокойным. Лидинг с трудом растолкал его утром. Проснувшись, Ихтиандр долго вспоминал про вчерашнюю встречу. Она казалась нереальной. А вот схема, он в который раз убедился, была. Друзья подплыли к земле. На дне у самого берега они обнаружили два затонувших, уже совсем развалившихся корабля. Ихтиандр не заметил на них ничего интересного и вскоре уже внимательно рассматривал ближайшее побережье, которое было пустынно. Взяв из сумки ружье и кинжал, он вышел на берег. Солнце припекало. Несмотря на то, что вода была ему родной стихией, человек все же оставался человеком и с радостью ощутил под ногами землю. Больше 4000 миль осталось позади. Юноша пошел сначала вдоль берега, а потом повернул вглубь острова. На его пути изредка встречались деревья. Над островом поднимался предобеденный зной. Вдруг юноша остановился, так как впереди заметил большую фигуру человека. Ихтиандр присел, чтобы не выдать своего присутствия. Казалось, что человек двигался в его сторону. Но чем больше юноша всматривался, тем яснее становилось, что это каменная статуя. Ихтиандр подошел к близстоящему дереву, пытаясь укрыться от солнцепека. Через несколько мгновений шум в вышине заставил его насторожиться, и тут же рядом что-то упало на землю. Он поднял неизвестный ему плод, покрутил его и отбросил в сторону. Людей и животных вокруг не было. Поднявшись на возвышенность, Ихтиандр заметил внизу, в долине, еще несколько высоких скульптур. Справа от него лежал необычной формы плоский камень, больше похожий на плиту. Он заинтересовал юношу. Подойдя к нему ближе, Ихтиандр увидел непонятные знаки, выдолбленные в виде текста. Обозначения на камне что-то напоминали. Долго не раздумывая, он решил переписать их, понимая, что они имеют научное значение. Ихтиандр улыбнулся, вспомнив профессора. Юноша вынул кинжал из ножен, перевел ружье со спины на грудь и начал старательно записывать знаки на древке приклада. Прошло достаточно времени с того момента, как он ступил на землю острова. Очень грело солнце, но Ихтиандр чувствовал себя замечательно. Пожалуй, это один из самых прекрасных моментов в жизни человека, когда он после длительной болезни начинает ощущать себя здоровым. Именно так чувствовал себя сейчас Ихтиандр. Это вселяло в него надежду, что когда-нибудь он встретится с любимой девушкой. Загадочная надпись была наконец скопирована. Он убрал кинжал в ножны, посмотрел еще раз на свою работу и, довольный, взялся за ружье, чтобы заправить его за спину. В этот момент возле его уха что-то просвистело. В стволе дерева, стоявшего рядом, торчала дрожащая стрела. Ихтиандр быстро спрятался за толстый ствол. Из кустов, которые находились в 50 метрах, показались две черные головы. Ничего не оставалось делать, как защищаться. Юноша взял ружье и, не целясь, выстрелил в кусты. Через несколько мгновений оттуда раздался душераздирающий крик. Ихтиандр решил, что он кого-то ранил и уже успел пожалеть о выстреле, но, выглянув из-за камня, увидел, что кусты горят, а два чернокожих человека вовсю прыть улепетывают от них. Стало ясно, что дальнейшее пребывание на острове небезопасно. За несколько минут он добежал до берега и уже у воды услышал крики преследователей. Не оборачиваясь, Ихтиандр нырнул и, проплыв под водой 200 метров, вынырнул, чтобы посмотреть, что делается на земле. Около десятка чернокожих людей стояло на берегу. Размахивая луками, они что-то кричали. Остров Пасхи остался у него за спиной. Впереди была меньшая часть пути, что-то около 3500 миль. Несколько дней без особых приключений плыли друзья в спокойных водах океана. Судя по расчетам, курс был правильным. К вечеру 5-го дня Ихтиандр почувствовал, что вода становится теплее. Изменение температуры воды он определял безошибочно. «Попал в какое-то теплое течение», — подумал он. Между тем уже наступала ночь, и нужно было остановиться на отдых. В последнее время Ихтиандр спал рядом с другом. Его чувствительность все же уступала возможностям дельфина. Он понимал это и поэтому не рисковал, тем более, что прекрасное самочувствие позволяло находиться на воздухе сколь угодно. Среди ночи Ихтиандр проснулся, его разбудил Лидинг. Юноша с трудом открыл глаза, только что снился кошмарный сон. Времени было около 2 часов ночи, только звезды сияли во тьме. Ихтиандр повернулся и вдруг заметил в толще воды, где-то на дне полыхает огонь. Он протер глаза. Уж не снится ли ему это? Нет, подводный огонь не был сном. В воздухе ощущалась какая-то копоть, но из-за ночного мрака ничего не было видно. Лидинг тихо рассуждал на своем 5-м уровне, а потом проговорил. «Не понимаю, как в воде может гореть огонь? Правда, я слышал об этом раньше, но никогда не видел. Разбудил меня, да еще вопросы задает», — подумал Ихтиандр и с чувством досады нырнул в глубину. «Куда ты, друг мой?» — раздался крик в наушниках, а через несколько мгновений Ихтиандр почувствовал, что дельфин догнал его и начал преграждать дальнейшее погружение. В наушниках неслась сплошная трель. Юноша обнял дельфина, это не подействовало, Лидинг по-прежнему мешал плыть. Тогда человек прекратил все свои попытки и остался на глубине. «Ничего», — подумал он, — «минут через 15 ты все равно всплывешь». И действительно, вскоре дельфин оставил его и устремился к поверхности. Сейчас пловцу никто не мешал, но каждый преодоленный метр давался нелегко. Температура воды постепенно повышалась, кислорода не хватало. Где-то на глубине 100 метров юноша почувствовал, что не может плыть дальше. В этой кромешной тьме только загадочный огонь был ориентиром. Стало ясно, что глубина здесь может быть большой – и 500, и 1000 метров. Но уж очень хотелось рассмотреть это необычное, во всяком случае для него, явление. Немного подумав, Ихтиандр решил не торопиться и осмотреть все как следует утром. В наушниках неслась трель. Дельфин потерял человека из виду и не смог сразу его найти. Ихтиандр поплыл к поверхности и с ликованием был встречен другом. Остаток ночи прошел спокойно. Утром юноша понял, почему ему не хватало кислорода в воде и откуда запах копоти. Они находились в самом центре участка океана, вода которого имела черный цвет. Куда только делась обычная прозрачность морской воды. Стало ясно, что подводный пожар – это не ночной бред, а черная вода и сажа в воздухе – это следствие подводной трагедии. «Но какой? Вот вопрос», – подумал Ихтиандр. Он никогда не упускал возможности увидеть что-нибудь интересное для себя. Однако воздух был тяжелым, и юноша не рискнул вновь нырять в бездну. Решил покинуть это мрачное место. Проплыв с 0,5 мили в северо-западном направлении, он с тревогой отметил про себя, что цвет воды не изменяется, а в воздухе остается примесь сажи. «И долго я буду плыть еще в этой воде», — подумал он. «Может быть, изменить курс?» Вопросы остались без ответов. Через некоторое время человек почувствовал, что вода становится прозрачней. Ихтиандр, зная свою скорость, определил, что полоса загрязненной воды шириной около 3 миль тянется далеко на север. Юноша решил вернуться и выяснить причину этого необычного явления. «Ладно, потрачу на это день», — подумал он, — «зато будет что рассказать отцу и океанологу, как его, ах да, Арману Вильбоа». С этими мыслями он поплыл назад. Дельфин сопровождал его, хотя всячески выражал недовольство таким поворотом дела. Проплыв 0,5 мили, юноша остановился, а затем нырнул, решил исследовать дно. Чем глубже он погружался, тем хуже была видимость. Наконец Ихтиандр встал на дно. Это было какое-то каменное плато, неровное, изрытое воронками, из которых поднималась сажа. Слева плато резко обрывалось. Глубину пропасти предположить было невозможно. Вода была очень теплой, и дышать становилось тяжело. Чувствовался недостаток кислорода. Проплыв еще немного, Ихтиандр увидел интересную, но страшную картину – извержение подводного вулкана, которое, к счастью, уже заканчивалось. Вокруг кратера лежали огромные, еще не совсем остывшие камни. Видимость была плохой, но догоравшая лава давала представление о случившемся. Юноша вспомнил ночной подводный огонь. Оказывается, он находился над одним из действующих вулканов. Ихтиандр поднялся на поверхность океана. Лединг был тут как тут. Он все время что-то недовольно бормотал. Эта прогулка над подводным хребтом ему не понравилась. Остаток дня прошел быстро. Друзья еще некоторое время продолжали путь. Стемнело. Устроившись рядом с дельфином, Ихтиандр долго не мог уснуть. Он думал о том, что увидел сегодня днем. Выходит, это не дно океана, а вершина какого-то хребта, на котором есть действующие вулканы. «Хотелось бы знать, что скажет океанолог по этому поводу», — подумал он, засыпая.